Пока подросток общался с девушкой, Старк переговорил с представителями Аскарп на выставке, и после того, как Паркер закончил, поднял животрепещущую тему. «Я получил видеозаписи из павильона, в которых отчетливо видно, что тебя толкнули. Это был тот Флэш Томпсон, так-то Джарвис уже выявил досье на этого школьного хулигана. Капитан школьной команды по американскому футболу «Черные ястребы» оставался на второй год два раза, оценки на грани оставления на третий. Отец, бывший военный, сейчас владелец небольшой логистической компании, мать – главный бухгалтер этой же компании, так что бедными их назвать сложно. Томпсон имеет несколько приводов в полицию за драки и около десятка штрафов за превышение скорости. Родители всегда откупали сына, максимум, он попадал на общественные работы в течение месяца, однако его это, видимо, научило только осторожности и тому, что нужно не попадаться. «Да, это именно он», – сквозь зубы произнес Питер. «Надеюсь, ты сейчас не подумал, что пойдешь и набьешь ему морду». Глядя на искаженное гневом лицо, Тони понял, что как раз об этом парень и думал. «Я тебе только недавно сказал, что если ты кого-то сейчас ударишь, не сдерживаясь, то убьешь. Хочешь стать убийцей? Насколько мне известно, в штате Нью-Йорк на твой возраст не посмотрит, посадит в колонию для несовершеннолетних. И что вы предлагаете? Спустить ему все с рук?» – закричал на эмоциях подросток, но поняв, на кого кричит, извинился. «Простите, взрослые свои дела решают не кулаками», – усмехнулся Старк. «Даже если бы ты контролировал себя, ну, набил ты ему морду, и что, это сразу же скомпенсирует тебе годы унижений? А как решают свои дела взрослые?» – с интересом спросил немного успокоившийся Питер. «Деньги и репутация, малый. Ты думаешь, Флэш просто так капитан? Нет, только так у него есть шанс закончить школу и поступить в колледж. Ему завышают оценки за руководство школьной команды и участие в ней», приобняв за плечо парня, он продолжил. «У нас есть видео, как он тебя ударил и толкнул на арахнариум. Доказать причинение вреда, кроме морального, мы не сможем, так как я тебя полностью вылечил. Хотя укусы у тебя все равно остались. Был такой момент, который Старк не сразу приметил. Яд мешал заживлению, и пусть не такие воспаленные, но следы остались. Так что сейчас отправляем тебя на освидетельствование в больницу. Я свяжусь со Скарпом и их юридическим отделом. Им пусть и невыгодна огласка в принципе, как и мне, но раз есть козел отпущения, то есть виноватый, то они пойдут мне навстречу. Сам арахнариум стоит несколько тысяч долларов, плюс разбежавшиеся пауки, драка и покушение на убийство». «На убийство?» – вытаращил глаза Паркер. «А что тебя смущает? Пауки ядовитые, и только чудом ты не умер, что правда». Флэш не мог не знать об этом, так как гид вас предупреждал и табличка на арахнариуме имелась. «Не думаю, что Томпсон вообще ее слушал или что-то читал, а это уже его проблемы. Незнание законов не освобождает от ответственности за их нарушение. Далее, пользуясь этим делом, можно будет официально запросить школьные видеозаписи. Отдельный разговор, почему учителя покрывали издевательства, но скорее всего, не хотели терять перспективного игрока. Если вы так сделаете, мне житья не дадут учителя. Ты такой ребенок, Питер. Будто тебе сейчас житья дают, насколько я понял, ты уже сейчас можешь закончить школу, но не делаешь этого. Почему? Не из-за рыжеволосой или красавицы? Парень покраснел. Ну, понимаю. Сам падок на рыженьких. Так вот, закончить школу можно и экстерном, перед комиссией. Может, так у тебя даже оценки будут выше. Я не думаю, что можно будет как-то наказать их. Они ведь сотрут видеозаписи. Не сотрут, они уже у меня есть. И если что, Джарвис их восстановит. Кстати, знакомься, это мой искусственный интеллект. Джарвис, Питер. Питер, Джарвис. Приятно познакомиться, мистер Паркер, прозвучал голос из колонок, отчего парень подпрыгнул и начал озираться. «Вы действительно настоящие?» И с восторгом поинтересовался подросток. «Тест Тьюринга проходит, но речь сейчас не о нем», продолжил Старк, расхаживая из стороны в сторону. «Думаю, как минимум, 700 тысяч долларов со школы мы сдерем. Еще 1200 за систематические издевательства и покушение на жизнь до миллиона долларов. Это компенсирует твои страдания? Сколько?» «Охрип Питер. А ты думал, мои адвокаты просто так свой хлеб с черной икрой едят? У нас прецедентное право, парень. Дело Джефферсона против Робинсона, 3 года назад. За каждый доказанный факт избиения он получил по 10 тысяч долларов морального вреда. Твой же Флэш настолько обнаглел, что многие факты его задираний попали на камеры. Если порасспрашивать твоих одноклассников, то, думаю, можно еще пару десятков доказать. Вряд ли они чего-то скажут, они боятся Флэша. Сам подумай, с чего им бояться уже осужденного преступника. Я тебе больше скажу, наверняка не ты один пострадал от его действий. Может, девчонку какую в углу зажал. Может, еще кому-то угрожал. Стоит только открыть бочку с дерьмом, как хлынет, дай Боже. Раньше за тобой стояла только твоя тетя, а сейчас я, и вся моя корпорация. Главное, чтобы ты сам был согласен и готов идти до конца. А это не слишком, все еще сомневался подросток. Не разочаровывай меня, Питер. Альтруизм хорош только в паре со здоровым эгоизмом. Такие, как Флэш, не поймут твоего прощения, скорее, он сочтет это за слабость. Да и подумай о других. Даже если конкретно ты теперь можешь постоять за себя, Томпсон выберет кого-то другого. Уйдет Томпсон в колледж, так в школе найдется другой такой же, кто будет безнаказанно издеваться над своими одноклассниками. Просто потому, что руководству школу и учителям плевать. Конечно, ничто не мешает издеваться за ее границами, но школа должна быть в первую очередь местом, где тебя учат, а не унижают и не макают головой в унитаз. Так что, не сдашь назад, я не сдам, уверенно и твердо ответил Питер. Возможно, первый раз за несколько лет он теперь понимал, что выигрыш в одной драке не принесет ему облегчения. Его унижали в течение 5 лет, и никто ему из учителей не помог. Все закрывали глаза или вмешивались, только когда уже все кончалось, и причем его же и выставляли виноватым. Он не испытывал ни к школе, ни к одноклассникам никакой любви. Исключение, нет и Мэри Джейн. Вот и отлично, малый, вот и отлично, хлопнул его довольный Старк по плечу, вспоминая самого себя в его возрасте. Часть 16. После этого у Питера был тяжелый день. Сначала его отвезли в больницу вместе с Бетти Росс, красивым доктором, которая помогла его спасти. Там зафиксировали на бумаге все укусы. После этого, пока Старк получил выписку о ядовитости пауков, Паркер вместе с адвокатом, сухопарым мужчиной с хищным лицом и проседью в волосах, отправились в полицию вместе со справками и видеозаписями, где у Питера взяли показания. Далее они уже сами опросят всех свидетелей. Параллельно Аскарп выписал штраф на кругленькую сумму Флэшу Томпсону, так как паучки оказались очень дорогими и сложновыводимыми гибридами. Иск против Мидтаунской средней школы решили подать по возвращению в Нью-Йорк, чтобы не мотаться через всю страну, однако документы стали собирать уже сейчас. Сам Старк вмешивался в это дело по минимуму, переложив все на плечи своих юристов. А это такие зубры, закаленные в патентных войнах и попытках осудить Тони во всех, даже несовершаемых им, грехах, что даже если бы Паркер сам был виновен, его бы выставили потерпевшим. А с таким количеством доказательств даже вчерашний выпускник заштатного колледжа смог бы выиграть дело. Закончив с этим внезапно возникшим делом и передав исследование Бетти и Хелене Чо, которая входила в курс дел, Тони продолжил презентовать новые товары. Он мог бы передать эту ответственную работу кому-то другому, но не хотел. Ему нравилась слава, восхищение зрителей, да и само его лицо было уже товарным знаком. В небольшой презентации для военных на закрытом полигоне Тони продемонстрировал бронещитки из вибрантия, которые не брало ни одно противотанковое оружие. Ни кумулятивные, ни подкалиберные и ни тем более фугасные снаряды не действовали на экипаж. Причем щитки были толщиной всего в 1/4 дюйма и добавляли всего 0,03 кг веса, при том, что тот же Абрамс М1/2 весит 62 тонны. «И сколько вы просите за полное переоборудование танка?» – спросил генерал Росс. Седой крепкий мужчина 60 лет с пышными усами, который являлся отцом Бетти и пытался захватить Халка. В данный момент он был не в парадной форме генерала, так как в этом не было необходимости, а в деловом костюме. $30 миллионов, ответил Старк. Это слишком дорого, новый танк стоит 8 миллионов, нахмурился Росс и покачал головой. Это если я буду давать вам комплекты. Видите ли, металл очень сложно синтезируется, и тут Тони не лукавил, просто немного не договаривал. Он не хотел продавать именно готовые комплекты плиток, издержки технологии. Но если переоборудование будет происходить на моих заводах, то стоимость металла будет составлять 10 миллионов. «Согласитесь, практически неуязвимый танк того стоит. Почему такая разница?» – спросил полковник Уильямс, командир танкового полка. «Это корпоративный секрет», – пожал плечами миллиардер. «К слову, Такие же услуги я могу оказать по покрытию вибрантием самолетов, автомобилей, бронежилетов, касок и даже одежды военнослужащих. Последнее сможет с гарантией сдерживать стрелковое оружие вплоть до калибра 12,7, пусть и не до конца. Вы же обещали не делать оружие. Нарушаете свое слово? Поинтересовался генерал. Он не любил тех, кто нарушает свое слово или тем более приказы. А кто говорит об оружии? Вздернул бровь Старк. К слову, своим вызывающим и неуважительным поведением он часто бесил военных. Но те терпели, так как его оружие было лучшим. Это защита. Считайте, что я просто патриот, который не хочет видеть, как наши солдаты умирают. Похвально, кивнул Росс. Тогда в каких объемах вы способны обеспечить армию? Вот это уже деловой разговор, улыбнулся тогда Тони. Он понимал, что даже защиту можно использовать как оружие. Те же танки уже не вызывают такой ужас своей непобедимостью, как Марк И, впервые выехавший на поле боя во время Первой мировой. С ними научились бороться. Да, у них есть композитная броня, динамическая защита, активные лазерные и осколочные системы противодействия. Однако против обычного уранового или вольфрамового лома, летящего со скоростью в несколько махов, так и не нашли приема до сего момента. По этой причине такая защита будет больше психологической. Какой смысл бороться с неуязвимым врагом? К слову, поднимался также вопрос, сможет ли Старк сделать такой же костюм Железного Человека с намеком на подозрение его в этом амплуа. Однако все вопросы отпали, когда Тони спросил, а что вы будете делать с дезертиром в таком костюме, если бы даже я мог сделать его? И это действительно тот еще вопрос, как остановить неуязвимого к стрелковому и даже противотанковому оружию военного, который еще и летает быстрее истребителя, что мешает ему прилететь к тем же китайцам или русским и продать его за пару миллиардов или начать грабить банки. Напоследок Старк намекнул, что в их же интересах не злить Железного Человека, кем бы он ни был, так как ответ им вряд ли понравится. Вечером после подписания контракта с согласившимся на сотрудничество доктором Октавиусом прошла очередная презентация. Тони представил прозрачный спрей, который при нанесении на одежду защищает от дождя, грязи, ножей и пуль пистолетного калибра, а также очки дополненной реальности Старк Глаз и телефон Старкфон. Такого ажиотажа, как летающий автомобиль, они не вызвали, да и у публики есть предел удивления. Однако мощность самого современного персонального компьютера в маленькой рамочке шириной в дюйм и длиной в 6, которая раздвигается в экран и способна проецировать трехмерные голограммы поверх него, ожидаемо не осталась незамеченной, и шквал аплодисментов был гарантирован, несмотря на цену в $2000. Однако, учитывая параметры и срок работы на полном заряде в месяц, а также зарядку за 5 минут и абсолютную устойчивость к физическим повреждениям, это было неудивительно. На очки отреагировали более вяло, однако это вяло не снилось другим компаниям. Да, их нужно было хоть раз надеть, чтобы понять всю прелесть. Подключались они к Старкфону, стоили $750, однако мало того, что подсвечивали каждого проходящего человека, если тот есть в открытых соцсетях, и управлялись движениями зрачка или специальными перчатками с обратным откликом, так еще указывали маршрут, подписывали справочную информацию к зданиям, предприятиям, кафе и прочим местам досуга и позволяли играть в виртуальные игры, как с другими людьми в сети или при встрече, так и в одиночные. И именно после этой презентации, когда Тони пришел домой и расслаблялся в джакузи, ему позвонил Фил Колсон. «Здорово, Фил», — поприветствовал агента щита Тони, подняв бокал с шипучим напитком. На самом деле это был лимонад, но не со стаканом же в джакузи идти, не солидно. «Привет, Тони. Прошу прощения, что отвлекаю от отдыха после тяжелого дня и поздравляю с лучшим Старк Экспо за последние полвека, но дело не терпит отлагательств. Ну, если мне звонит сам заместитель директора счета», показал свою информированность Старк. «Впрочем, я же говорил, если это ты, то все окей. Что у вас случилось?» «Еще не случилось, но может. Что ты знаешь о мутантах? Ген Х дает сверхспособность или несколько? Процессы природополучения до сих пор не выяснены, как и по каким критериям их получают. Нередки случаи уродств или, наоборот, ослепительной красоты. Способности бывают как сильные, так и слабые. В узких кругах используется градация силы и масштаба от эпсилона до альфа и омеги. Мутанты омега уровня считаются способными или потенциально способными на уничтожение всей планеты или, как минимум, цивилизации. Все верно, вы удивительно хорошо осведомлены. Когда вы стали экспертом по мутантам, только что прочитал в интернете. Ладно, вздохнул Фил, прикрывая лицо рукой и понимая, что Старк опять в своем репертуаре. Известный террорист-мутант Эрик Линшер по прозвищу Магнета, предводитель запрещенной террористической организации Братства Мутантов, используя созданную им установку, хочет превратить всех жителей Нью-Йорка в мутантов. И в чем подвох? В двух вещах. Во-первых, установка работает неправильно, и мутации прогрессируют настолько быстро, что ДНК рассыпается как карточный домик. Во-вторых, Чарльз Ксавьер, доктор наук по генетике, биофизике, психологии и антропологии, а по совместительству один из сильнейших, если не сильнейший телепат в мире, а также директор школы для мутантов, очень настоятельно попросил ЩИТ не вмешиваться в это дело, отправив свой отряд Людей X, неофициальный отряд миротворцев-мутантов. Как я понял, они не справились. Не справляются, бой в данный момент проходит внутри Статуи Свободы, где установка и находится. Мои бойцы находятся наготове, но я боюсь, что они или не успеют, или их сил не хватит. Хорошо, я уже выдвигаюсь, отключив связь. Тания парировал в гостиную, высушил себя взмахом перстня и, вызвав из него костюм, облачился. К слову, чары-аниматроники не только позволяли надевать экзоброню, но и являлись дополнительным усилением ударов и движений. На самом деле Старк мог бы и отказать, но это было бы недальновидно. Мало того, что ЩИТ немало ему помог с лицензированием и продажей виброниума, так и игнорировать угрозу многомиллионному городу, где, к слову, находится его штаб-квартира, было совсем идиотизмом. Тем более, что по пустякам его не дергали. Закончив, Тони активировал порт-ключ, оказавшись на крыше своего небоскреба в Нью-Йорке. Еще издалека он увидел вспышки, подсвечивающие облака ночного неба. Приближаться к статуе Старк не стал, он же не совсем идиот. Имея металлическое тело и броню, подлетать к одному из сильнейших мутантов мира, повелевающему электромагнитными полями и металлом в том числе, взяв пулю, Тони подкрутил ее заднюю часть, уменьшая количество вещества, трансформируемого в антиматерию. Он не хотел в процессе спасения города разрушить половину Манхэттена. После битвы с разрушителем вопрос о разработке такой функции возник сам собой. Не всегда нужна столь избыточная мощь, скорее, наоборот, почти никогда. Вставив пулю в вернувший исходный размер рейлган, Тони прицелился. В оптически зачарованный прицел он увидел уже практически развязку битвы на голове Статуи Свободы. Рядом с установкой из нескольких вращающихся друг в друге металлических колец, внутри которых сидела привязанная к стулу девушка, вылезал из-за короны статуи звероватого вида мускулистый мужчина с шикарными черными баками, густой шевелюрой и бровями, одетый в черный комбинезон с изображенной на груди и обрамленной золотом буквой X. Он металлическими когтями, выдвинутыми прямо из руки, атаковал в спину пожилого мужчину в алой одежде с плащом и шлемом на голове. Интерфейс подсветил краткую информацию по каждому. Старк сейчас ускорил свое восприятие до предела, поэтому у него было время на чтение. Мужчиной с когтями являлся Джеймс Хоулитт, известный под прозвищами Логан и Росомаха, мутант со сверхбыстрой регенерацией. Его изображения находились вплоть до конца 19-го, начала 20-го века, и за более чем сотню лет он не постарел ни на день. Участник почти всех известных войн, включая Первую и Вторую мировые и войну во Вьетнаме, был засвечен как один из защитников президента Никсона во время представления стражей, созданных для борьбы с мутантами, и покушение на него террориста Магнета. В неизвестный период времени над ним провели эксперимент по внедрению неизвестного металла. Сведения были довольно обрывочными даже для возможностей Джарвиса. Все же, он мог получить информацию, только если она есть в сети. И ее крайне тщательно подтерли, так что основывался исключительно на обрывочной и косвенной информации. Про Магнета было известно больше. Бывший узник Освенцима, участник Карибского кризиса, во время которого единолично едва не уничтожил полсотни кораблей из СССР и США. В ходе того столкновения он вытянул целую подводную лодку из воды и сбросил ее на берег. После этого он и организовал Братство Мутантов, разойдясь во взглядах со своим бывшим союзником Чарльзом Ксавьером, который был за мирное сосуществование с людьми. К слову, сам Старк понимал, что никакого мирного сосуществования быть не может. Либо люди уничтожат мутантов, либо мутанты ассимилируют людей, так как ген X является доминантным и находится в дополнительных хромосомах, откуда и получил свое название. Если только люди не придумают вещество, которое будет отключать участки с генами мутантов, делая их еще и бесплодными при этом. Но это то же самое, что уничтожение, так что невелика разница. Сам Эрик был сторонником радикальных действий, считая, вполне заслуженно, к слову, мутантов высшей расы. Иронично, что узник Освенцима перенял взгляды своих истязателей, нацистов, подумал Тони. Но почему же заслуженно? Потому что в отличие от мнимого превосходства арийской расы мутанты действительно обладали сверхъестественными способностями. Это была разница большая, чем между австралопитеком и хомо сапиенсом. Тони подумал, что людям бы найти общий язык и поставить способности мутантов на службу общества ко всеобщей пользе и прибыли. Дать права, как тем же сексуальным меньшинствам, позволить им участвовать в политике своей страны. Однако люди всегда отличались нетерпимостью к тем, кто отличался, и страхом к неизвестному. Тут, имея иное мнение или лишний вес, можно стать парией, не говоря уже об ином цвете кожи или растущих шипах по всему телу. Эти мысли пролетели как молния в ускоренном мозгу Старка, пока тот выискивал момент для выстрела. Наконец он нашелся. Магнета даже не оборачивался за спину, как вдруг Хоулит улетел спиной вперед метров на 300 назад и упал в воды Нью-Йоркской бухты. Глупо было, имея скелет из металла, атаковать того, кто этим металлом управлял. Собственно, сам Старк тоже рискует, но у него хоть телепорт есть и пара козырей в рукаве. Тони плавно нажал на спусковой крючок заряженного рейлгана, выпуская смертоносный снаряд, огненной линией соединившей его с врагом. На удачу он не уповал, а потому сразу после выстрела аппарировал, и не зря. Раскаленная до бела пуля остановилась перед затылком магнета. Однако это было еще не все, так как практически сразу она взорвалась как оборонительная граната. И пусть осколки адамантия не проникли в магнета, однако его знатно оглушило взрывной волной и отбросило от установки. В то же мгновение Старк выпустил из-за спины 4 летающих клинка из адамантия. Противы чары позволяли передавать электричество иману напрямую от реактора, а зачарование молота Тора позволило им летать при помощи силы мысли и контролируемо выпускать разряды электричества. Они выпустили шквал молний, яркой вспышкой разогнав тьму на сотни метров вокруг. Одновременно с этим Тони поддал жару репульсорами, совсем не сдерживаясь. От жара потекла медь, из листов которой состоит статуя. Неплохо, из огня раздался старческий голос, переполненный гневом. Давно меня так не ранили. Но не кажется ли тебе, железному человеку, глупым сражаться со мной? Тони попытался тут же улететь, но не смог. Его притянуло и сковало, причем не только броню, а вообще все тело. Старк понимал, он не был готов к бою с мутантами, тем более магнета, слишком поздно его вызвал щит. Надежда была только на то, что было под рукой. Пока бы он готовился, даже пусть на это ушло бы минут 15, 10 миллионов жителей Нью-Йорка к тому моменту были бы уже облучены и погибли. Даже сейчас он не был в безвыходной ситуации. Одна его мысль и портключ его отправит домой. Но что будет с людьми? Что будет с его сотрудниками? Спиппер. Успеет ли он ее спасти? Впрочем, надежда еще была. Старк вывел реактор на запредельную нагрузку. Броня натужно скрипела, однако деформировать ее не мог даже Эрик, но вот шлем тот снять смог спокойно, благодаря его подвижному сочленению с шеей. Удивительно, сам Тони Старк и на самом деле железный, точнее, адамантиевый, как один мой знакомый. Огонь спал достаточно, чтобы можно было увидеть обожженное и израненное лицо магнета. От большей части повреждений его спасла металлическая броня и шлем, но открытое лицо сыграло злую шутку. Ожоги были ужасны, и каждое движение губ рвало спекшуюся кожу, сочась сукровицей. Правая рука также висела плетью, и с нее капала кровь. «Не знал, что ты собрат-мутант, но зря ты меня ранил». Все тело Старка пронзила чудовищная боль. В его лицо ударила молния с рук магнета. Вот и причина, по которой они на него не подействовали. Он сам мог ими управлять. Кроме этого, каждая частичка металла в его теле начала вытягиваться из него, собираясь в шар в руке могущественного мутанта. Раны затягивались, но возникали новые, не позволяя из-за боли пользоваться способностями. Тони уже не знал, кричит он или нет, так как не слышал и не видел ничего в океане агонии и страданий. Сколько прошло времени, миллиардер не знал, для него пропало само понятие времени. Он бы и рассудок потерял, если бы не дух разума, укрепивший его и позволивший сконцентрироваться на технике подавления боли, которая не убирала ее вовсе, но позволял отстраниться от нее и ощущения тела. Раздался взрыв, и все прекратилось, а сам Старк впал в спасительное забытье. Часть 17. Пришел в себя Тони очень неожиданно, будто кто-то щелкнул переключателем, и сознание вернулось рывком. Скорее всего, подумал он, организм регенерировал, и по этой причине я проснулся на незнакомой кушетке. Приоткрыв глаза и едва не зашипев от яркого света светодиодных белых ламп, Старк увидел потолок из металлических плит с минимальными стыками. Определенно не его лаборатории, гаража или любого другого известного ему помещения. И точно не обычная палата в больнице. Щит, пресловутые люди X или кто-то другой, пока что не ясно. Скосив глаза, он увидел капельницы, подключенные к рукам, и кардиограф. Ну, хотя бы его не хотят угробить, и то хорошо. Три стены небольшой комнаты на 9 квадратов были пусты, на одной из них во всю длину и высоту находилось зеркало, скорее всего, одностороннее, для наблюдения. Кроме этого тут были тумба, умывальник, открытая душевая с ширмой и две камеры слежения. «Вы слишком громко думаете, мистер Старк», — раздался голос в голове Тони настолько неожиданно, что он едва не свалился с кушетки. Укрепление ментальных барьеров ничего не дало. Голос продолжал звучать. Неизвестный этого будто даже не заметил. «Интересная техника. Мне все больше хочется залезть вам в разум и узнать ваши тайны. Но я слишком вежлив и стар для этого. Для этого дерьма», — подумал Тони, и будто издалека раздался старческий смех. «Можно и так сказать. Не беспокойтесь, я лишь установил ментальную связь, и ваши мысли, лишь ваши». Несмотря на убеждения, Тони не особо им верил. И теперь он догадался, почему Пирс старался не пользоваться легилименцией. Он понимал, что мысли человека более интимны, чем вид его гениталий, а их прочтение сродни изнасилованию. «Можем мы поговорить вживую? Мне не нравятся лишние голоса в голове, мне и своих хватает». Старку все меньше нравились мутанты. Один нашпиговал его клинками, поджарил молнией и вытянул весь адамантий из тела. Но тот хотя бы за дело, все же Тони первый его атаковал. Второй же не видит ничего предосудительного в лазании по головам людей. И учитывая восстановленный кусок стертой памяти, то и в стирании воспоминаний тоже. Можно сколько угодно оправдывать себя, что поступаешь во имя всеобщего блага, но это из лицемера делает тебя лишь оправдывающимся лицемером. Однако самое противное тут то, что Тони, как маг, смог бы справиться с почти любым мутантом. Лет так через 500, мутанты получают все то же самое почти сразу. Тот же Ксавьер обладает силами, которые недоступны даже сильнейшим архимагам менталистики. А он этого уровня достиг не сейчас, а еще лет 30 назад. Однако взамен силы мутантов узконаправлены. «Да, конечно, я сейчас пришлю свою ученицу», — голос на этот раз раздался из динамика на потолке. Но никто не сказал, что это не обман, и на самом деле он сейчас не пускает слюни из жопы, находясь в ментальной иллюзии. Впрочем, Тони был реалистом, и всегда даже бред воспринимал как реальность. Так что Старк встал, оказалось, он был полностью голым, вытащил капельницы из рук, электроды с груди и оделся в лежащую рядом на тумбочке одежду, очевидно оставленную для него. Состояла она из безразмерных серых штанов и такой же рубахи с отстегивающимся клапаном в районе задницы. Возле кровати приметил одноразовые тапочки. Когда он уже натягивал их на ногу, внутрь вошла. «Да что же это такое? Сговор, что ли? Одни рыжие». Да, это была длинноволосая девушка, причем с волосами настолько красными, каких не бывает в природе. Красными также были и брови. Такое ощущение, что она была крашеной до самых корней. Да и красота девушки была какой-то неестественной. Нет, не будто из-под рук величайшего пластического хирурга, а будто природа решила показать идеальную, без недостатков, красоту. И смотреть на девушку было неприятно. Это схоже с эффектом зловещей долины, когда кто-то очень похож на человека, но не совсем человек. Это вызывает такой сон чувств, как страх и отвращение, смешанные с восхищением и благоговением, ибо нельзя быть такой идеальной. «Вижу, вы увидели мое истинное лицо», — хмыкнула девушка. «Обычно я внушаю людям другой облик, но ваш ментальный блок отклоняет такое легкое воздействие, если вы желаете». «Нет, просто ваше лицо непривычно, ангельски чужеродно», — хмыкнула девушка, будто повторив чужие слова. И только после этого Тони рассмотрел ее полностью. На ней была надета длинная, до первой трети бедер кофта бежевого цвета и синие джинсы. Из украшений небольшой серебряный медальон с изумрудом на груди и маленькие сережки в ушах, тоже с изумрудами. Очень часто меня посещало желание сделать пластическую операцию. Не буду лгать, что она вам помешает, честно ответил миллиардер. Меня зовут Старк, Тони Старк. Сложно найти человека, который вас не знает, мистер Старк. Меня зовут Джин Грей, я ученица профессора Ксавьера, рассмеялась девушка. И мне нравятся честные люди. Я телепат, и даже без прямого чтения мыслей чувствую ложь всем нутром. А 99% людей лгут. Прямо, косвенно, не договаривают, преуменьшают или преувеличивают. А оставшийся процент лжет, что не лжет, поинтересовался Тони. А оставшийся процент не скрывает, что лжет, и он мне нравится больше всего, уточнила Джин. Следуйте за мной и старайтесь ничему не удивляться. В нашей школе учатся пусть и одаренные, но крайне ранимые дети. Они многое пережили. И вы тоже? Поинтересовался Старк, следуя за девушкой, которая взмыла в воздух на высоту 5 сантиметров над полом. Выйдя из палаты, Тони не удивился, увидев целый медбокс со множеством склянок, микроскопов, УЗИ. У них тут даже МРТ был, который не каждая больница может себе позволить. Если это слишком личный вопрос, будь вы обычным человеком, я бы, может, и обиделась. Но, как оказалось, вы тоже мутант. Или не совсем. Если честно, Хэнк лучше разбирается в биологии в общем и в плане генов X в частности, как и учитель, профессор Ксавьер. Но из того, что я поняла, до вчерашнего дня вы не имели гена X, но и человеком не являлись. Все страньше и страньше. Они вышли в коридор, обшитый стальными панелями, после чего, поднявшись по лестнице, вышли в холл в совершенно ином, викторианском стиле. Футуристические двери и стальные панели резко сменились на дубовые панели, картины, торшеры, статуи, шелковые обои и деревянные же двери. Прямо из стены выбежала девчушка лет 16, которая сбивчиво поприветствовала его проводницу и пробежала сквозь вторую стену. Из-за поворота вышел двухметровый парень с лицом подростка, будто полностью состоящий из жидкого металла, и нес на своих плечах двух мальчиков лет 7, один из которых менял цвет кожи, как хамелеон. «Теперь я понимаю, почему вы просили меня не удивляться. Алиса в стране чудес, моя любимая книга», кивнув на приветствие стального парня, ответила Джина. «Вы хотели быть Алисой? Скорее, кроликом. Мне никогда не хотелось просто плыть по течению или чтобы меня вели за собой. Лучше я сама буду вводить детей в мир чудес. Кроме того, детские мысли обычно безвинны, а их капризы и грехи вызывают смех. Мысли взрослых намного грязнее, причем они зачастую это сами понимают, но мне от этого не легче. Вы могли бы их просто не читать, а вы можете просто не дышать?» – спросила Джин, резко обернувшись, из-за чего Тони едва не врезался в девушку. «Недолго. Вот и я могу не читать мысли. Недолго. Впрочем, благодаря вашему барьеру я хотя бы не слышу ваших мыслей, как вы пялитесь на мою задницу, как у большинства мужчин. А вы бы хотели, чтобы я пялился, или нет? Какой ответ вас устроит, который вы хотите услышать или нет? Запишу себе в блокнот не спорить с телепатом». Девушка внезапно улыбнулась и, хихикнув в руку, полетела дальше. «Теперь мне понятно, откуда идут слухи о том, что выловил ас. Мы пришли. Кабинет Ксавьера не выбивался из стиля первого этажа. Два витражных окна, обшитые резными деревянными панелями стены, встроенный в стену книжный шкаф, добротный и основательный стол со множеством ящиков, два кожаных кресла для посетителей, в одном из которых кто-то сидел, старинный глобус в углу и винтажная, покрытая латунью люстра. Может быть, она даже полностью была сделана из латуни. Зато выбивалось из стиля футуристичное электрокресло хозяина кабинета и всей школы. Сделано оно было из прозрачных композитов, что, учитывая способности магнита, довольно дальновидно, а колеса имели спицы в виде креста или, скорее, буквы X. «Вот мы и встретились, мистер Старк. Не скажу, что удивлен именно вашей личностью под шлемом, но вот то, что вы поможете нам, действительно удивительно. Дайте угадаю, щит? Ах да, Джин, спасибо, можешь идти», отвлекшись от разговора с незнакомцем, произнес Чарльз. Тони отметил приятный баритон абсолютно лысого пожилого мужчины в твидовом пиджаке и брюках, в которых находились слишком худые, атрофированные ноги. Старк знал, что это последствия конфликта с Эриком Линшером почти полвека назад, в котором пулей был поврежден позвоночник профессора. Может быть, сейчас такую травму могли бы с трудом излечить, но только сразу после ранения. «Разве вы и так не прочли все это у меня в голове? Ваши подозрения обоснованы, однако неверны. Я стараюсь не злоупотреблять своими силами. Вы такой моралист? Нет, просто становится скучно и грустно жить», — ответил с улыбкой Ксавьер. «Присаживайтесь и познакомьтесь с Генри Маккаем, нашим главным врачом, доктором генетики и биологии. Я с вами не знаком», — Тони едва не запнулся, увидев синего гориллоподобного мутанта, сидящего в кресле в белой рубашке и джинсах, «но читал ваши работы. Расслабьтесь, мистер Старк, все так реагируют, когда меня видят. Даже другие мутанты», с грустной улыбкой, в которой читалась застарелая боль и грусть десятков лет презрения, страха и неприязни, а также практического отсутствия даже шанса на личную жизнь, сказал Генри. «Можете звать меня Хэнк». Тони пожал руку миллиардер в ответ. «К слову, Джин вроде бы говорила, что я теперь мутант, но не совсем». «Так и есть, вернее не скажешь», — пояснил Маккай спокойно и вежливо, — «чего не ждешь от такого здоровяка? Прямо чудовище из сказки. Видите ли, вы определенно не человек, я подобную структуру ДНК встречаю впервые. 2% ваших генов вполне обычные, а вот остальные будто созданы искусственно каким-то гением или сверхсуществом, и при этом у вас не было гена X, хотя определение неверно из-за ошибки первых исследователей, так как у мутантов появляются дополнительные хромосомы, как у даунов». «Да, именно как у даунов», не стал обижаться на сравнение Хэнк, так как это действительно была правда. «Однако вместо дублирования какой-то хромосомы, она появляется будто из ниоткуда и обладает в 10 раз большей сложностью. А кроме того, каждая X-хромосома индивидуальна и не повторяется даже у близких родственников со схожими способностями. Также бывает, что хромосомы X добавляется не одна, а 2, 3 и больше. Однако мутанты с более чем 2 хромосомами становятся нестабильны физически и психически, а также редко доживают до 17 лет. Так что происходит со мной?» — задал животрепещущий вопрос Старк. «Вы, Тони, мутировали, оставшись без доспеха, который мы, к слову, нашли и собрали, потом можете его забрать. Простите, я отвлекся. Так вот, у вас появились зачатки 2 хромосом из-за облучения установки, от которого вас ничто не защищало. Будь вы обычным человеком, скорее всего, погибли бы, но ваше тело каким-то образом подавило все негативные факторы облучения, оставив только позитивные. Однако хромосомы просто не успели до конца сформироваться, и процесс их образования замедлился. То есть я стану мутантом, и какая способность у меня будет? Увы, этого никто не знает», — вступил в разговор Ксавьер. «Я уже 70 лет исследую этот феномен. Были теории, что способность связана с той эмоцией, которую испытывает мутант при пробуждении, что все зависит от наследственности или строения генов. Но в частности некоторые из них подтверждались, некоторые опровергались, однако, полный рандом, верно?» Чарльз кивнул, разведя руками. «К слову, — спросил Хэнк, — вы не скажете, кто вы такой? Почему у вас ДНК практически полностью нечеловеческая?» «Я — железный человек», — хохотнул Старк. «А если честно, то даже если я скажу, вам название ничего не даст, и я надеюсь, что строение моего тела останется тайной. Конечно, конфиденциальность я могу гарантировать любому, кто пришел ко мне за помощью или, тем более, помог нам», — утвердительно прикрыл глаза Ксавьер. «Благодаря вашему вмешательству Нью-Йорк был спасен, не в первый раз», — намекнул Хэнк на битву с Халком и мерзостью. «Ничего личного, просто у меня там бизнес», — скрестив руки на груди, пошутил Тони, переиначив знаменитую фразу. «Так вы убили Магнета?» «Нет, мой старый друг слишком силен, и только его любовь к таким, как мы, не позволяет ему покончить с нами. Впрочем, как и нам с ними. Все мы желаем процветания для мутантов. Впрочем, учитывая произведенный вами взрыв, он должен быть при смерти или как минимум тяжело ранен. Вот только методы у вас разные, понимаю». Не то чтобы Старку было плевать на всю эту возню, но что-то около того. Он, как бизнесмен и изрядный эгоист, чаще всего искал выгоду или удовольствие, даже в помощи и спасении других. Однако было неприятно, что террорист остался в живых. Скорее всего, прикрылся металлом или что-то вроде того. Раз уж зашел такой разговор, то, думаю, я был бы не против принять ваших учеников к себе на работу. Естественно, если они будут соответствовать требованиям, я не собираюсь принимать их только по видовому и расовому признаку, но и обделять не стану. Эх, были бы все люди или не совсем люди, такими, как вы. Возможно, Тогда борьба была бы не нужна и не было бессмысленных жертв. Глаза лысого мужчины застыли на мгновение. Пожилой телепат вспоминал, сколько же людей и мутантов погибло за его долгую жизнь. И я обещаю, что если кто-то захочет отправиться к вам работать, он абсолютно точно будет профессионально соответствовать вакансии. Вполне возможно, что некоторые мои ученики и так у вас работают, просто скрывают свои силы. Глупо, я считаю, что мутанты могли бы принести много пользы. Глупо, но большинство считает именно так, а в случае каминг-аута зачастую начинаются гонения. Загнанной в угол крысе не остается ничего, кроме борьбы. Впрочем, это ваша борьба. Тони во все время разговора думал, разогнав свой разум до предела, придумывая варианты действий. Как минимум, он сможет поменять тело маской мертвеца или выращенным в пробирке гомункулом, телом без души. Однако стоит ли это делать, Старк не был уверен. Поначалу он, не раздумывая, выбрал бы этот вариант, а сейчас ему понравилось быть сильным. Да и что дальше, его так и будет уделывать как тузик грелку Магнета, который к тому же знает тайну его личности и может нагрянуть с дружеским визитом. И как бороться с тем, кто управляет электромагнетизмом, то есть электричеством, светом, металлом, может быть и радиацией. Тогда ему удалось застать мутанта врасплох, однако второй раз это вряд ли сработает. Да, он уже мог придумать несколько методов противодействия в виде артефактов, химического оружия и композитной брони, но вдруг возникнет еще один мутант, типа Джин Грей, которая владеет телекинезом, или кто-то еще, кто одним взглядом может испепелить или разложить на атомы. Конечно, против большинства из них можно создать артефакты, броню или оружие, но для этого надо знать, с кем столкнешься, какие у него способности, их уровень силы и владения. И не только знать, но и иметь достаточное время на подготовку, чего не было в предыдущей битве. Впрочем, особого выбора у Тони и не было. На кону была жизнь миллионов людей. Хотя это и не отменяет факта, что сам Старк был слишком опрометчив. Слишком привык полагаться на силу своего оружия и прочность брони. Будь у Старка несколько десятилетий на развитие, да хотя бы несколько лет, он, быть может, и стал бы достаточно сильным, чтобы избежать большинства угроз. Вот только кто ему их так просто даст, то Халк, то инопланетяне-асгардцы, то мутанты, то мутирующие школьники. А ведь на нем еще компания висит и задание Пирса по отправке знаний. А он только и делает, что пользуется как раз полученными знаниями. Так что вариант стать мутантом не самый плохой, но надеяться на рандом, а вдруг он станет уродливым, отупеет или просто обзаведется бесполезной способностью типа постоянного смертоносного пердежа, или, тем более, уродство какого вроде хера на лбу. Статистика, безжалостная сука, и говорит, что на одну полезную способность сотня бесполезных и еще десяток откровенно вредных. И даже среди относительно полезных способностей те, которые можно применить в бою, единичны. А тут у Старка уже почти готовая сыворотка и специалисты генетики, которым перенести готовую хромосому на место зачатка пусть и не раз плюнуть, но уже из разряда сложно, но возможно. Однако вполне возможно она станет моей. И вот тут-то у меня к вам взаимовыгодное предложение. Какое же? Заинтересовался Чарльз, сдерживая себя стальной волей от того, чтобы не прочитать мысли гостя. Любопытство не чуждо всем людям, и телепатам в том числе. Точнее, особенно телепатам. Это же все равно, что иметь очки, позволяющие заглянуть девушкам под одежду, и не пользоваться ими. Видите ли, так уж вышло, что совсем недавно я нанял парочку гениальных генетиков и биологов, а также получил образцы нескольких крайне интересных индивидуумов. В общем, чисто теоретически я могу пересадить себе X-хромосомы. А если я смогу это сделать, Тони не стал говорить, что увеличить свой шанс успеха собирался протеанскими технологиями и магией. Ненужная эта информация, то вполне возможно их убрать или изменить, продолжил за него Хэнк, посмотрев с такой надеждой на Старка, что тому стало неуютно. Это же шанс, профессор, шанс многим мутантам зажить нормальной жизнью, не ужасаясь при взгляде в зеркало. Не этого я хотел, открывая школу, нахмурился Чарльз. Я хотел, чтобы все люди смогли принять мутантов, невзирая на их внешность, а они сами могли принять себя. Но я не буду лицемерить, многим сложно ужиться с их способностями и обликом. Кроме того, Старк решил поддеть на крючок и самого профессора. Стандартная модель сыворотки полностью перестраивает и обновляет тело, то есть все травмы и болезни излечиваются. Многие говорили мне это, и все лгали или не смогли выполнить своих обещаний. можете посмотреть в моем разуме. Вы можете искренне верить своему обещанию. Впрочем, как говаривал мой русский друг, попытка не пытка. Однако вы же не просто так завели этот разговор, вам что-то нужно, просто мелочь, пожал плечами Тони. Клетки разных мутантов. Гонка за силой редко приводит человека к счастью, философски заметил нахмуривший Чарльз, который не был дураком и понимал, что Старк захочет пересадить себе хромосомы именно сильнейших мутантов. Тут не надо быть семи пядей во лбу, зато с силой человек способен сам выбирать свой путь, также ответил Тони. Мне сила нужна для защиты себя и своих родных. Вы бы отказались от своих способностей ради простой человеческой жизни? Нет, этот вопрос профессор давно для себя решил. Вы правы, Тони. Просто я должен был убедиться, что вы не очередной гонящийся за силой человек. Если бы я гнался за силой, Чарльз, я бы окружил всю планету спутниками, внутри которых были бы лазеры и снаряды с антивеществом, и никто и ничто не смогло не то что мне навредить, а просто помешать. Но я слишком уважаю право человечества самому себя уничтожить, закончил шуткой Тони. Но мало кто понял, что это была совсем не шутка. Примечание к части. Предыдущая глава была немного изменена. Часть 18. После обсуждения Тони и глава мирных мутантов пришли к следующему. Старку предоставит все геномы, которых скопилось у людей X немало. За долгие годы у каждого ученика брали кровь на анализы и сохраняли их для исследований. Да и у врагов они тоже часто собирали частички кожи, крови или волос. Все же Старк не был первым, кто хотел исследовать данный феномен. Взамен же мало того, что результаты должны быть переданы Чарльзу, что в принципе логично и понятно, но и Хэнк Маккей должен входить в научную группу. Впрочем, Тони не был против, ведь Генри был одним из лучших исследователей гена X. У него была самая большая мотивация для этого – собственное отражение в зеркале. Он со временем свыкся со своей внешностью, однако искать лекарства против мутаций не перестал. Был даже частичный успех в виде создания временного блокиратора. Использовался он на тех детях, что были опасны своими способностями для себя или окружающих и не могли первое время их контролировать. К сожалению, организм вырабатывал резистентность и привыкание к препарату. То есть чем чаще используешь, тем меньше по времени и слабее он действует, пока в принципе не перестанет работать. Сразу после разговора Старку вернули экзоброню, без которой он чувствовал себя совершенно голым и беззащитным, ровно как и без адамантия в своем теле. Особенно в школе, полной мутантов, глава которой, сильнейший телепат мира, для которого превратить тебя в пускающий слюни овощ, дело пары секунд. К хорошему привыкаешь быстро, и как бы Старк не жаловался на отсутствие секса и невозможность опьянеть, осознание, что даже автоматная очередь в упор тебе не особо навредит, было крайне приятным. Мало людей задумываются о смертности, они бегут от этих мыслей как от огня, а Тони, которого едва не убили террористы, который носил электромагнит близ сердца, осознавал смертность и хрупкость человеческого тела как никто другой. Человек может встать с кровати, поскользнуться и разбить себе голову насмерть, но люди думают, что это случится с кем-то другим, но уж точно не с ними. Тот психологический защитный барьер, который Тони выстроил за шутками и эпатажным поведением, был разрушен. Так что сейчас, даже несмотря на то, что по уровню силы он не уступал асгардцам, он все же был напряжен. Кроме того, он едва не умер еще раз из-за магнита, и это в очередной раз щелкнуло его по носу. Да, он силен, но не бессмертен. Надев костюм, Тони взял номера контактов и улетел, и только после этого наконец-то смог расслабиться. У него подрагивали руки, а сердце билось как бешеное. Однако это не помешало ему предупредить Пиппер и всех звонивших о том, что он в порядке и просто немного нажрался. Эта отговорка всегда работала. Вот если бы он сказал, что у него живот прихватило или болела голова, вот тогда ему бы никто не поверил. А опьянение и похмелье почему-то всегда являются оправданной причиной. Наверное, потому, что это состояние известно всем, и даже таблетки от него не всегда помогают. Причем, в отличие от боли в голове и животе, к врачу с ним не придешь. Мол, доктор, я умираю, у меня похмелье. В общем, работало, и ладно. Правда, пришлось выслушать от Потс недовольный монолог на тему «Я тут пашу как лошадь, а ты бухаешь». И причина недовольства девушки была вызвана по большей частью последствиями презентации. И не в том плане, что заказов не было, наоборот, их было даже слишком много. А в том, что своим сервисом аренды, каршеринга и характеристиками машин Тони потоптался по больным мозолям слишком многих. Раньше электрический транспорт не воспринимали всерьез по трем причинам. Доступность зарядных станций, скорость зарядки и емкость аккумуляторов. Тони решал их все, а кроме того, прошелся еще и по таксистам своими автопилотами. Конечно, всегда будут те, кто предпочитает живого водителя, не доверяя этим новомодным технологиям. Но большинство, оценив преимущество удобного, недорогого и безопасного старкмобиля, который не будет курить, жрать буррито за рулем, под мерзкую музыку рассказывая дурацкие истории или пытаясь клеиться к пассажиркам, выберут именно его. Если бы у Старка были просто прототипы, опять-таки, гиганты вроде GM и Ford бы присмотрелись, но так, с линцой, выскочки в автомобильном бизнесе в 21 веке если и бывают, то либо не живут долго, либо находят какую-то совсем уж узкую специализацию и сидят в ней. Слишком большая конкуренция между фирмами, чтобы, не имея титанического размера производств, опыта и дилеров, пытаться с ними конкурировать. Тони же замахнулся ни много ни мало на занятии самой популярной в США ниши легковых автомобилей, которые есть почти в каждой семье, а то и не по одному. А там, кто знает, что мешает Старку занять и остальные, сделав автобусы, пикапы и грузовики. Тем более, что Старк Спидер уже претендует на звание лучшего внедорожника, потому как он-то проедет, а точнее, пролетит, где угодно, песок, болото, грязь, даже вода. Какая разница, если он в воздухе? Но больше всего потоптался Тони по гражданской и частной авиации. Ведь зачем теперь покупать дорогой вертолет или ехать в аэропорт, если можно прямо из дома сесть в флайер и полететь? Так что компанию Stark Industries, когда самые умные опомнились, начали атаковать жалобами, угрозами и даже исками со всех сторон, а в интернете начали форсить мысль, что машины Старка не так уж и безопасны, как о них говорят, и что их надо бы еще пару лет проверить, а желательно вообще запретить. Вдруг взрываться начнут, и к счету никаких претензий, те сделали чудо и позволили получить лицензии и сертификаты, которые в ином случае даже при наличии кучи денег было бы не получить не то что не так быстро, а скорее всего, вообще невозможно. Лобби производителей автомобилей традиционно очень сильно. Немало они задавили фирмочек и изобретателей, которые даже не угрожали им в общем-то, так, могли только зацепить. Так что, несмотря на первоначальные планы по представлению реакторов, Пиппер уговорила Тони не спешить, а сначала переживать уже полученный кусок пирога. Заказов военных на покрытие вибрантиумом техники и бронежилетов с одеждой, а также производство машин им и так хватит на несколько лет вперед. Тут бы как бы их сейчас не завалили и не пришлось отказываться от флайеров. Ведь дуговой реактор – это нож в печень другим, гораздо более сильным игрокам, всей нефтегазовой и угледобывающей отрасли. А это такие зубры, с которыми не каждое государство может поспорить по степени влияния и экономической мощи. В данный же момент изобретение Старка их не особенно пугает, так как просто выводит использование топлива из городов за их пределы. Электричество до сих пор вырабатывают на 70% классические ТЭЦ. Так что, несмотря на все недовольство, Тони пришлось согласиться с ПОЦ. Уж как бы он ни был эксцентричен, но понимал, что, объединившись, автомобильные и нефтегазовые гиганты просто сотрут Stark Industries в порошок, и даже щит не поможет. Вместо этого Stark объявил о том, что любая компания может заказать у него сверхъемкие аккумуляторы, которые нужны везде, от производства телефонов и самокатов до резервного питания больниц и компьютеров. Реакторы же Тони решил предложить военным. Те готовы заплатить огромные деньги за компактный, долговечный, безопасный и эффективный реактор, который создает минимальное количество радиоактивных отходов и легок в обслуживании. В те же авианосцы их ставить, в подводные лодки и на удаленные базы, куда затруднительно провести электричество и подвозить топливо. Решив так, Тони закончил представление на Stark Expo, последнее с его участием, после которого прилетел домой и завалился спать. Эти три дня оказались одними из самых тяжелых в его жизни. Правда, долго ему поспать не дали посторонние, вломившиеся в его дом. «Мистер Старк, тревога. В наш дом проникли неизвестные в количестве 5 единиц. Разбудил Тони Джарвис, но слишком поздно. Мужчина услышал торопливые приглушенные шаги уже возле двери, так что успел скатиться под огромную кровать в тот же момент, как дверь оказалась выбита, а в одеяло влетело что-то похожее на транквилизатор из духовой трубки. Старк увидел, как две ноги, одетые в кожаные, с напалком под большой палец, Ботинки подбежали к одеялу и откинули его в сторону. В этот момент Тони сделал свой ход, он схватил эти ноги и резко потянул на себя, заставляя противника упасть головой на пол и потерять сознание. Правда, выкатившись из-под кровати, Тони понял, что это противница. Абсолютно лысая чернокожая женщина в кожаных штанах, тунике и чем-то вроде набедренной повязки, скрывающей пах, и с юбкой сзади. Все это с южноафриканскими рисунками непонятных из-за полутьмы, освещаемой только светом неполной луны из окна, цветов, но скорее всего, ярких. Кроме того, падая, женщина уронила копье с листовидным наконечником. «Джарвис, что за херня происходит? Какого хрена ты не увидел этих тумба-юмб? Их транспортное средство имеет маскировочное силовое поле, скрывающее ото всех видов излучений, включая инфракрасные, оптические и радиоспектры. Сверхтехнологии копья с традиционными кожаными костюмами. Это что еще за технонигеры? Я стараюсь взломать их транспорт, однако он имеет протоколы, совершенно неизвестные мне. Нужно время. Боюсь, времени у нас и нет», — хмыкнул Старк, на этот раз немедленно надев свою броню, которая вылетела из замаскированного под наручные часы потек Хилиппи пространственного артефакта. Противники услышали возню в комнате, и в нее ворвался высокий темнокожий воин, который закрылся от выстрела репульсора плащом. Да, Старк сам был в шоке, увидев, как перед закрывшимся возник голубого цвета ячеистый силовой щит. Тони сразу пришло в голову сравнение с босым обосранным африканцем, который где-то нашел автомат Калашникова и айфон. Конечно, у каждого щита есть предел прочности, однако проверять его Тони не хотелось по двум причинам. Во-первых, ему нужен образец технологии, а при падении щита его, скорее всего, испепелит плазмой. А во-вторых, это, мать его, его дом. И разрушать его очень не хотелось, ему же все потом тут чинить. Так что на этот раз он использовал магию из перстня, которая, несмотря на ограниченную дальность, гарантированно проходила через большинство известных силовых и магических щитов. Круция. Чернокожий воин закричал от адской боли, которая волнами накатывала на него и задействовала каждый нерв. Старк прекратил экзекуцию и оглушил ступифаим бедолагу. Ему было неприятно применять эти чары, однако противники сами напросились, напав на него ночью с оружием в его собственном доме. По закону он имел право их тут всех поубивать. Однако Круция было хуже смерти, если продержать его секунд 5 против немага, то нервы начнут отмирать, секунд 10, и большинство людей превращаются в овощ, теряя разум от чудовищной боли, с которой не сравнится даже сожжение заживо или снятие кожи. Естественно, оставшиеся противники уже бежали к нему. «Что ты ж делал?» Глядя на воина у ног Старка, спросила с акцентом лысая женщина, которую прикрывали два плащеносца с мечами. «Я? Ничего. Он просто прилег отдохнуть. А вот что вы здесь делаете?» Противники ничего ему не ответили, а сразу напали. Сделав выпад, женщина атаковала копьем, с кончика которого сорвался голубой энергетический заряд, растекшийся по грудной броне Старка как чернильная клякса, не нанеся никакого вреда. «Вибраниум, вор!» — закричал негр справа с густой кучерявой бородой, в которой были заплетены металлические трубочки. Удар мечом по подставленной руке вызывал лишь противный металлический звон. Тони это надоело, и он отвесил оплеуху, ломая бородатому челюсти и отправляя его в полет к стене, врезавшись в которую, тот потерял сознание. Оставшихся, прикрывающихся щитом, он по методу первого обезвредил Круция и оглушил. Закончив, Тони спросил у Джарвиса, все ли это противники, и, получив утвердительный ответ, сделал ошибку. Он снял шлем, тут же получив по затылку удар такой силы, что обычному человеку снесло бы полчерепа. Ощутив кровь во рту от прикушенного языка и борясь с головокружением, он увидел фигуру в черном обтягивающем костюме с двумя кошачьими ушками на голове и визорами поверх глаз. Сорвавшись с места, гибкая фигура ударом ноги выбила шлем и продолжила атаковать руками и ногами, стараясь добраться до головы. Тони же, прикрывая ее руками, стрелял не в попад из репульсора. И только получив еще пару ударов по лицу, вспомнил, что шлем автономен, так что подозвал его и надел как раз в тот момент, когда враг был рядом. Ударив противника кулаком, миллиардер не добился никакого эффекта, кроме кратковременного свечения в месте удара. Костюм все поглотил. «Вибраниум», — понял Старк. А после несколько ударов, половина из которых ушли в молоко по причине верткости и скорости противника, превосходящей человеческую, его вообще отбросило кинетическим импульсом, разрушившим половину его и так поврежденной гостиной. Поэтому, отскочив в сторону, Старк поступил умнее. В отличие от Тони, у врага броня была гибкая, а не жесткая. Это имело свои преимущества в плане ловкости и удобства, но не в плане захватов. Так что, вывернув ногу, он сначала заставил противника упасть, а потом доломал ее одним движением. К чести сказать, Старк услышал лишь слабый стон и попытку вывернуться. Так что пришлось переломать и оставшуюся здоровой ногу и руки, после чего оглушить чарами, которых потребовалось аж два десятка. Костюм был цельный и не снимался. Собрав всех врагов, Тони обездвижил их модификацией связывающих чар, которые создают вокруг тела слой материала, представляемого чародеем. В данном случае это был адамантиум. Так что вся шестерка представляла собой серые статуи со свободной головой. Энервит, Конфундус, Империя. Связка из трех чар впилась в негритянку и, приведя ее в себя, тут же подчинила. Конфундус используется для того, чтобы даже если человек имеет титановую волю, он не смог ее использовать для того, чтобы избежать Империуса. Сложно сопротивляться, когда в твоей голове каша, а сам ты себя чувствуешь как обдолбавшийся пьяный наркоман после центрифуги. Иногда еще используют Круция, но это уже когда совсем крепкие орешки. Кто вы такие, зачем пришли? Мы воины Ваканды, пришли ушнать, откуда вы доштали випшениум? С расплывшейся на лице дебильной улыбочкой ответила чернокожая на ломаном английском. «Кто ты такая?» «Я Дора Миладж, наш ледника Ваканды». «Кто это?» «Телохшанители, по-вашему». «Империус имеет крайне неприятный побочный эффект. Напрочь отключает инициативу, а потому приходится постоянно переспрашивать. Как тебя зовут?»